вдали. Пасашок, да зашей мой мешок на строку по стежку, а на слова под два шва и пусть сырая метель мелко вьет канитель и пеньковую пряжу плетет в кружева. Отпевайте немых, а я уж сам отпою, а ты меня не щади, срежь ударом копья, но гляди, на груди повело полынью, расцарапав края, бьется в ране ладья. И запел алый ключ, закипел, забурлил, завертела ладью на веселом ручье, а я еще посолил рюмкой, водки долил, размешал и поплыл в преисподнем белье. Так плесни, пасашок. Да затяни ремешок. Богу, сыну и духу весло в колесо, и пусть сырая метель мягко стелит постель, и земля грязным пухом облепит лицо. Перевязан венки мелкий лес вдоль реки, покрути языком, оторвут с головой у последней заставы, блеснут огоньки, и дорогу штыком перегородит часовой. Отпусти мне грехи, я не помню молитв, но если хочешь, стихами грехи замолю. Объясни, я люблю от того, что болит, или это болит от того, что люблю. Ни узды, ни седла, все в расход, все дотла, но кое-как запрягла, и вон пошла на рысях. Эх, не беда, что пока не нашлось мужика, одинокая баба всегда на сносях. И наша правда проста, но ей не хватит креста и соломенной веры. Спаси, сохрани, ведь святых на Руси только знай, выноси. В этом высшая мера, скоси, схорони. Так что ты, брат, давай, ты пропускай, не дури. Да постой-ка, сдается, и ты мне знаком. Часовой всех времен улыбнется, смотри, часовой всех времен, улыбаюсь, смотри, подымая все веки горячим штыком. Так зашивай мой мешок, да наливай, пасашок, на строку по глотку, а на слова и все два, и пусть сырая метель все кроит белый шелк, мелко вьет канитель, да плетет кружева.